Глава 9. История о Набрат Гономерата. «Садитесь», — сказал одинокий человек, показывая на легкие стулья и хлопая в ладоши. «Сейчас мои слуги подадут обед». Все это показалось странным. Человек говорит по-русски, а толкует о слугах. Неужели он дореволюционный? Но по виду он молодой. Шутит, что ли? Но вслух ребята ничего не сказали. Они с достоинством уселись на стулья, поерзали, устраиваясь поудобней, и стулья под ними зашелестели, заскрипели и зашатались. Но тут действительно стали появляться слуги, тоже с черно-желтыми пятнами на лбах, с белыми носами и татуировкой на лицах, небольшого роста, упитанные, похожие скорее на сытых и благополучных лакеев, чем на отважных воинов какого-нибудь малоизвестного племени. Ну-с. Давайте знакомиться. Меня зовут Анабрат Гономерат, из рода Симладата Инчена. Но поскольку вам выговаривать такие слова трудновато, называйте меня просто Ану. Итак, меня зовут Ану, а вас? Пока белый человек произносил эти слова, ребята настороженно рассматривали его. Странное у него лицо, как будто молодое и в то же время старое. Красивое, но чем-то неприятное. И тело у него было молодое, сильное, а на шее почему-то явственно проступала сетка глубоких морщин. «Так как же мне вас называть?» — повторил Ану. Ребята назвались. «Ну вот и чудесно. Прошу подкрепиться. Кухня у нас, естественно, с некоторыми странностями, но, в общем, ничего, терпеть можно. А привыкнешь, даже найдешь некоторую прелесть. Рассмотреть как следует все, что принесли и поставили на стол слуги, было трудно. Все покрывало мелко нарезанная зелень. Но запах от всего шел действительно ни на что не похожий. Пахло то ли перцем, то ли луком, и в то же время какими-то неизвестными духами, а может быть и карамелями. Впрочем, если вечером не поужинаешь, то утром за завтраком съешь все, что угодно. И ребята начали есть. Вначале какие-то травки и корешки или побеги. Потом очень вкусную рыбу, наконец нежное и странно сладковатое мясо. Оно было вкусным, ничего не скажешь, но каким-то уж чересчур странным. Ану улыбнулся. «Вам нравится мясо анаконды?» «Анаконда! Самая большая змея на свете, гигантский удав, гроза джунглей!» «Да-да, не удивляйтесь, это именно анаконда!» Ану перестал улыбаться и заговорил серьезно. «Местные племена давно употребляют в пищу и змей, и всяких там кузнечиков. Но делают это в высшей степени бессистемно. Я, естественно, не мог этого допустить, поэтому в моем племени неплохая анакондная ферма. Есть прелюбопытные экземпляры». Ану заметил недоумение ребят, опять улыбнулся. На этот раз, пожалуй, даже несколько злорадно. И хлопнул в ладоши. Слуги немедленно принесли фрукты и ягоды, а хозяин сказал: «Ну-с, не будем терять времени. В конце концов, чем бы я вас ни угощал и что бы ни говорил, вас прежде всего волнует один вопрос. Каким образом против своей воли вы очутились на этой земле и в этой хижине?» Отвечу сразу: виноват в этом я. Это моя воля и моя программа заставила вашу машину не слушаться вас и прилететь туда, куда хотел я. А я скажу честно, очень этого хотел. «А зачем вам это нужно?» — спросил Вася. «Вот в этом-то все и дело. Мне не хочется вас обманывать. Вы люди и самые интересные, на мой взгляд, страны. Я просто расскажу вам мою довольно-таки печальную историю. И вы сами сделаете вывод, прав я или не прав». Все трое устроились поудобней, то есть поскрипели и пошелестели стульями, взяли по банану, но тут Юрий вспомнил, что на этот раз Шарика не приглашали к столу, и беспокойно огляделся. Ану понял его сразу. «Не беспокойтесь, ваш четвероногий друг накормлен вместе с моими четвероногими друзьями». Юрий смекнул, с кем кормили Шарика, и не без опаски спросил: «А ваши четвероногие друзья не того?» «Нет, не беспокойтесь, они достаточно дрессированы и не едят никого без моего разрешения». «Ну, ладно», — не очень уверенно согласился Юрий. «Посмотрим и послушаем». «Так вот», — начал Ану, — «родился я, по вашему летоисчислению, почти 210 лет назад, на планете Саумпертон, в третьем подразделении 17-й галактики. Родители мои были довольно состоятельны, и, стремясь расширить свое дело, они владели неплохими комбинатами по производству и переработке морских продуктов, отдали меня в космическое начальное училище, которое я окончил без особых отличий. Но благодаря связям был все-таки принят в среднее космическое учебное заведение, где неожиданно для себя полюбил биологию. Родители согласились с этим увлечением, оно было связано с их основным делом. Начальство же поощрило меня, ведь на нашей планете было не так уж много молодых людей из хороших семей, желающих заниматься биологией. Это, знаете ли, иногда не очень приятно пахнет», — улыбнулся Ану. Ребята смотрели друг на друга, на Ану, и, честно говоря, стали побаиваться. Уж не сумасшедший ли перед ними? Получалось явная несуразица. Ну, что у него такой возраст, это его личное дело. Мало ли чего не бывает на других планетах. Это они понимали. А вот что там, где умудряется жить так долго, оказывается, есть состоятельные родители, владеющие собственным делом. Это что ж, это ж выходит, что перед ними сидит самый обыкновенный капиталист –